Глава 584. В Байшань. Алый диск солнца уже клонился к горизонту на западе, предвещая скорое наступление ночи, когда белый росчерк прорвался сквозь облака, двигаясь строго на север. Внутри сгустка белого света находился мчащийся наперегонки с ветром мастиф вечного льда, несущий на своей спине Бай Юньфэя. Юноша в настоящий момент сидел в позе лотоса, не отрывая напряженного взгляда от путевого камня. На его лице отражались мрачные размышления. За похищением Фан Тяньмэн почти наверняка стоит Дом Цао. Но зачем им ее похищать? Столько усилий ради мести капризного отпрыска. И почему в таком случае они не нацелились на меня? Какой смысл отыгрываться на почти непричастной девушке? Возможно, тут что-то большее, что-то помимо прихотей Цао Цзуня. Эти мысли тяжелым грузом давили на сердце Бай Юньфэя. Судя по развитию ситуации, все было несколько сложнее, чем могло показаться на первый взгляд. Однако прямо сейчас он ничего не мог с этим поделать. С момента исчезновения Фан Тяньмэн прошли уже почти полные сутки. Если враг как следует подготовился и продумал пути отхода, то сейчас они уже могут быть в Байшане. Юньфэй не мог позволить себе колебаться. Каждая лишняя минута могла означать минус минуту жизни для его ученицы. Бай Юньфэй помнил, что Джанкай описывал Байшань как относительно небольшой город. Вероятнее всего, клан Цао выступает в нем в роли доминирующей силы. Предположительно, в их распоряжении могут находиться и короли духа, но максимум 1-2. Для Байшаня это могла быть непреодолимая мощь, но во внешнем мире эта семья могла быть лишь на вторых ролях. Юньфэй не боялся клана такого калибра. С его нынешней силой юноше было чем их удивить. С помощью Сяо Ци он мог, по крайней мере, дать бой такому противнику. А если прибавить к этому мастифа вечного льда, то весь дом Цао не сможет задавить его грубой мощью. Но его главной задачей было обеспечить безопасность Фан Тяньмэн и вернуть ее назад в целости и сохранности. Изо всех учеников она импонировала Юньфэю больше всего. Девушка происходила из простой семьи и была сиротой. Добрая, умная и решительная, несмотря на все жизненные обстоятельства, она сумела привлечь внимание одного из инструкторов академии, разглядевшего ее талант. После этого она жила в академии, успевая одновременно и тренироваться, и работать, чтобы оплатить обучение. Фан Тяньмэн обладала потрясающим талантом к духовной практике и не менее поразительным трудолюбием. Она надеялась, что ее упорство и способности позволят ей после академии вступить в имперскую школу Тяньхунь. Это была та цель, к которой она стремилась. Но сейчас ее жизнь внезапно повисла на волоске. За последние несколько дней Бай Юньфэй окончательно свыкся с ролью инструктора. Этот образ мышления стал неотъемлемой частью его сознания. Пусть он и не выбирал сам своих учеников, но сейчас он ощущал свою ответственность перед ними и не хотел, чтобы с ними что-то случилось. «Если этот доморощенный аристократишка просто решил мне так насолить, то ситуацию разрешить будет несложно. Но если он посмеет хоть пальцем тронуть Фан Тяньмэн», в глазах Бай Юньфэя зажглись ледяные огоньки. Любой вред, нанесенный его ученице, этот Цао Цзунь ощутит на своей шкуре в десятикратном размере. «Как бы то ни было, я должен быть готов к сражению. Если король духа семьи Цао решит вмешаться, то это будет та еще проблема», — пробормотал через некоторое время Бай Юньфэй, неосознанно дотронувшись до шарфа стража души на своей голове. После смертельной опасности, которой он подвергся в последний раз, Юньфэй преисполнился уверенности в этом артефакте. С этой регалией он смог защититься от сильнейших атак королей духа и даже контратаковать. Затем он задумчиво коснулся оберега очарования на левой руке. «Хорошо, что я потратил время на изучение их эффектов. Интересно, насколько могущественными должны быть артефакты, чтобы полностью защитить меня от короля духа?» Еще немного подумав об этом, Бай Юньфэй провел инвентаризацию имеющихся у него духовных предметов. У него при себе имелся целый арсенал артефактов, и большинство из них он уже множество раз применял в бою. Шарф Стража Души, Печать Катастрофы, Язык Пламени, Перчатка Пылающего Солнца, Критическая Перчатка, Огненное Жало, Наруч Воздаяния, Пустынные Орлы, Кулон Практика, Браслет Очарования, еще один браслет, увеличивающий силу элементального огня, Лиловое Духовное Кольцо, Кольцо Души Юнь и Мерцающие Сапоги. Еще была броня элемента металла, полученная от Уяна. Юньфэй уже облачился в обновку, так что сегодня, вероятно, ее ждет первое боевое испытание. Юноша дотронулся до артефакта, заставляя его описание всплыть перед мысленным взором. Класс предмета. Небесный нижний грейд. Элементальное сродство. Металл. Уровень апгрейда плюс 10. Защита 2300. Дополнительная защита 1100. Духовная совместимость 12%. Плюс 10 дополнительный эффект. За счет вливаемой духовной силы позволяет на одну минуту удвоить показатели защиты. Требуется для улучшения 120 зарядов души. Это был довольно распространенный эффект, однако в данном случае он был невероятно полезным. При его активации броня на минуту получала более 6000 защиты, на какое-то время становясь полноценным небесным артефактом среднего грейда. Для Юньфэя это означало наличие еще одного припрятанного козыря в рукаве во время сражений. Пользуясь огромной скоростью полета мастифа Вечного Льда, уже к утру следующего дня Бай Юньфэй наконец смог увидеть очертания города, вырисовывающиеся вдали. По стенам Байшаня лениво прогуливались патрулирующие солдаты, пока один из них внезапно не выпучил глаза, глядя куда-то в небеса. «Глядите!» – показал он. «Что это?» Те, кто находился поблизости, проследили за направлением его пальца и увидели стремительную белую комету, на огромной скорости приближающуюся к городу. Солдаты заволновались, но крохотный огонек вдали в мгновение ока приблизился к стенам, позволяя различить очертания какого-то крупного зверя, похожего на льва, прячущегося в ослепительном свете. Солдат набирали из простых семей, так что даже духовные практики среди них, как правило, были чрезвычайно слабы. Многие были послушниками духа, и лишь капитан стражи достиг ступени адепта духа. Но даже этот ветеран ошеломленно застыл, когда сумел разглядеть, кто именно к ним пожаловал. «Это же духовный зверь. Духовный зверь без крыльев, но способный летать? 6-й уровень!» – изумленно воскликнул он. Его знания были весьма поверхностными, так что он лишь краем уха услышал что-то про могущественных духовных зверей 6-го уровня. Что же касается 7-го уровня, то он не имел о них ни малейшего представления. Крик капитана привлек внимание всей стражи. Стены тут же загудели, как разворошенное осиное гнездо, а в следующий миг белый силуэт застыл прямо над солдатами. В ужасе вскинув глаза, стражники остолбенели. На страшном звере сидел человек? «Не подскажете ли мне, где в городе располагается резиденция семьи Цао?» – раздался спокойный голос. Стражники переглянулись. Судя по голосу, человек, восседавший на духовном звере, был очень молод. Капитан стражи несколько раз моргнул, прежде чем взял себя в руки. Со всем возможным почтением и старательно маскируя страх, он ответил. «Я, достопочтенный лорд, резиденция Цао находится на северо-востоке. Это самое большое поместье в городе». Сам факт того, что этот человек прибыл на звере 6-го уровня, говорил о том, что это могущественный духовный практик, по меньшей мере на уровне пророка духа. Оскорбить хоть словом, хоть жестом кого-то подобного капитан позволить себе просто не мог. Поэтому он добросовестно ответил и даже показал пальцем направление. Бай Юньфэй глянул в ту сторону и кивнул. «Благодарю». После чего, провожаемый бесчисленными взглядами, мастиф Вечного Льда взмыл под небеса и пропал из виду. Глава 585. Ловушка. Клан Цао обладал в Байшане огромным влиянием. Принадлежащие им территории были чрезвычайно обширны, не уступая, а то и превосходя земли лорда, управляющего городом. Вратами в резиденцию Цао служила широкая улица, на которой практически не наблюдалось прохожих. Даже продавцы и лоточники избегали задерживаться на этой парадной улице. Никто не желал, чтобы слуги клана сочли, что он нарушает спокойствие. Бай Юньфэй скрыл свою ауру сразу же, как проник в город. Стремительной тенью промчавшись по крышам верхом на мастифе, юноша, наконец, приземлился в глухом переулке, откуда уже вышел, подобно любому другому городскому зеваке. Пройдя по пустынной улице перед резиденцией, он увидел ворота с аккуратно выведенными символами «Поместье Цао». Это была конечной цель его путешествия. Незаметно оглядевшись, Бай Юньфэй смог обнаружить только нескольких воинов духа, стоявших на страже у ворот. Ничего вокруг не выбивалось из общего ряда. Жизнь текла спокойно и обыденно. Первым делом ему нужно было удостовериться, что Фан Тяньмен действительно здесь. Юньфэй достал из кольца шляпу статиста и водрузил себе на голову для дополнительной скрытности. Подготовившись таким образом, он подошел к стене, окружавшей поместье. Его фигура в неброском одеянии и соломенной шляпе, привалившаяся к стене, вряд ли могла вызвать хоть какие-то подозрения. Обычный путник, решивший передохнуть. Прикрыв глаза, Юньфэй задействовал духовное зрение в полную силу и начал осторожно ощупывать территорию резиденции. Он не собирался изучать планировку поместья. Все, что ему было нужно, любой, даже самый незначительный, признак знакомой ауры. Поэтому Бай Юньфэй ослабил духовное зрение до минимума, одновременно добившись еще большей незаметности. Он чувствовал вокруг присутствие пророков духа, поэтому не хотел раньше времени попадаться им на глаза. Проверив половину резиденции, Юньфэй обнаружил внутри около 20 пророков духа, один из которых обладал знакомой аурой. Это был тот старик, который сопровождал Цао Цзуня в столице. В настоящий момент этот практик находился в юго-западной части поместья и медитировал, залечивая полученные раны. Прошло еще 10 секунд, и юноша начал беспокоиться. До сих пор ему не удалось обнаружить никаких признаков ученицы. Он также опасался, что его любопытство в любой момент может привлечь нежелательное внимание. А? Когда духовное зрение Бай Юньфэя достигло юго-восточной части резиденции, его взгляд вдруг заострился. Цао Цзунь! Он, наконец, обнаружил молодого мастера. Удвоив усилия, юноша принялся тщательно прочесывать этот район. В какой-то момент он с облегчением выдохнул, не сдержав радостной улыбки. «Это Фан Тяньмен. Она здесь!» Юньфэй отчетливо ощущал присутствие девушки рядом с Цао Цзунем. Ее аура была чуть хаотичной и слабой. Если молодой мастер был рядом с ней, то это означало, что они находились в одной комнате. Бай Юньфэй слегка запаниковал. Теперь, когда девушка обнаружена, он должен спасти ее до того, как случилось нечто непоправимое. На всякий случай, оставив синеглазого ящера снаружи, Юньфэй в сопровождении Сяо Ци и мастифа Вечного Льда незаметно перебрался через стену, избегая чужих глаз, и торопливо двинулся туда, где почувствовал Фан Тяньмен. Разумеется, он не рассчитывал, что сможет выкрасть ее, не потревожив охрану поместья. Но чем позже его обнаружат, тем выше были шансы на спасение девушки. Юноша успел преодолеть лишь половину расстояния, как вдруг ситуация приняла совершенно другой оборот. Он не почувствовал приближения пары десятков пророков духа, пока они не набросились на него со всех сторон. Фигуры возникали вокруг одна за другой, сопровождая свое появление слабым шелестом ветра. Юношу в мгновение ока взяли в двойное кольцо, семеро впереди, остальные позади. Для Юньфэя это стало полнейшей неожиданностью. Не теряя зря времени, он покинул свою укромную, но не слишком подходящую для сражения позицию и запрыгнул на ближайшую крышу. Вокруг, куда ни глянь, стояли наготове люди, только тех, что уже показались, было 18. Они с холодными усмешками взирали на незваного гостя, сжимая в руках разнообразное оружие. Их духовное зрение сопровождало каждое движение юноши, явно указывая на то, что его тут ждали. Юньфэй понял мгновенно. Это была ловушка. Он угодил прямо в расставленные сети. «Но как? Как они узнали, что я помчусь ее спасать?» — подумал Бай Юньфэй, чувствуя, как в груди разгорается ярость. 18 пророков духа — это немало, но важнее всего то, что мне еще нужно следить за безопасностью Фан Тяньмэн. Частичка его духовного зрения по-прежнему отслеживала состояние девушки, тогда как остальное внимание было приковано к обстановке вокруг. Из 18 человек 8 были на ранней стадии пророка духа, трое на средней, четверо на поздней, а последние 3 на пике. Более того, судя по всему, они изначально готовились к сражению, хотя пресловутого короля духа пока не наблюдалось. Возможно, выжидают подходящего момента или не считают нужным вмешиваться. Люди Цао не стали терять время на вопросы или предупреждения. Бросились вперед сразу и скопом. Слитное «Ха!» пронеслось по территории поместья, и воздух внезапно заполнился бесчисленными воздушными лезвиями, молниями, огненными шарами и другими снарядами, которые обрушились на Бай Юньфэя со всех сторон и углов, не оставляя ему и шанса избежать атаки. Складывалось ощущение, что его планировали просто убить на месте, без лишних слов. Угрожающе сверкнув глазами, Бай Юньфэй вместо того, чтобы пытаться уклониться, взмахнул рукой, призывая печать катастрофы. Бум, бум, бум, бум! Все атаки, за исключением тех, что были нацелены на пути отхода Бай Юньфэя, с грохотом обрушились на возникший вокруг юноши оранжевый барьер. Все вокруг него поглотили бесконечные взрывы и свистопляска беснующихся элементальных энергий. Даже самим нападавшим пришлось немного оттянуться в стороны. От здания, на котором стоял Бай Юньфэй, остались лишь пыль и мелкая каменная крошка. Тем не менее, аура Юньфэя в эпицентре этого хаоса не только не исчезла, но даже не померкла. Его даже не поцарапало. Когда все утихло, оранжевый барьер также замерцал и растворился в воздухе, и глазам практиков предстал совершенно целый и невредимый Юньфэй, который как раз заканчивал последнюю серию жестов для активации техники, поднявшую его уровень силы до поздней стадии пророка духа. Форма кольца активирована. Врагам понадобилось лишь мгновение, чтобы осознать произошедшее и смириться с первой неудачной атакой. Они одновременно ринулись вперед, словно стервятники на добычу, исполненные решимости на этот раз не оставить ему ни шанса. Бай Юньфэй сузил глаза, наблюдая за приближением множества противников. Его руки слегка дрогнули, и в каждую ладонь легла ребристая рукоять пистолета. Изогнувшись в странной стойке, фигура юноши вдруг поплыла, размазавшись от скорости и оставляя за собой множество остаточных изображений. Алые и фиолетовые пули роем злых пчел порскнули навстречу нападавшим. Ганката! Выстрелы практически сливались в единый неумолчный гул. Пули на таком расстоянии безошибочно находили свои цели, останавливая решительный рывок практиков. Некоторые из пророков духа на ранней стадии оказались достаточно невезучими, чтобы поймать молниевую пулю удвоенной силы, и в таком случае снаряд без труда прошивал их тела насквозь. Несколько врагов со стонами рухнули с небес на землю. Трое пророков духа на пике ступени, прервав наступление, внезапно отделились от своих товарищей и зачем-то метнулись вниз, где начали выкладывать что-то на земле, окружая поле боя широким кругом. Бай Юньфэй, остановивший натиск врага своим ганката, вдруг услышал странный дребезжащий звук, а затем в небеса ударил радужный луч света. В верхней точке луч расщепился мерцающей пеленой, которая накрыла площадь в радиусе 500 метров, отрезав поле боя от внешнего мира. Зрачки Бай Юньфея сузились от шока. «Это же иллюзорная формация!» Глава 586. Явление короля духа. Клан Цао не только собрал здесь множество сильных практиков, но даже не пожалел иллюзорной формации ради расправы над Юньфеем. Сквозь изумление юноши начала пробиваться навязчивая мысль. Ситуация была куда более серьезной, чем он полагал. Эти люди уже очень давно готовились к его появлению. Начавшая действовать формация заставила пространство вокруг странным образом искажаться и плыть. Иллюзия была далека от совершенства, но довольно действенной. Она вмешивалась в чувство расстояния цели, скрадывала и даже подделывала движение противника. Даже духовное зрение Бай Юньфея начало слабеть, а это напрямую влияло на его боевые возможности. Браслет очарования и шарф стража души одновременно замерцали, значительно уменьшив влияние формации на сознание юноши. Бай Юньфей убрал свои орлы и шляпу статиста, а взамен достал свое багровое копье. Печать катастрофы угрожающе гудела, вращаясь вокруг его тела и спуская волны энергии. Что касается противника, то нападавшие с удвоенной скоростью ринулись в атаку, словно для них формация, наоборот, была благословением. Ра! Грозный рык взвился под небеса, и к Бай Юньфею метнулась белая тень. Мастиф Вечного Льда, наконец, заявил о своем присутствии, сразу начав с ментальной атаки. Иллюзия вокруг Бай Юньфея слегка задрожала от свирепого рева, как и большинство врагов. Некоторые поморщились, словно их укололи чем-то острым, а несколько самых слабых практиков смертельно побледнели и рухнули с небес на землю. Как мог пророк духа на ранней стадии противостоять ментальной атаке духовного зверя седьмого уровня? Впрочем, силой атаки пришлось пожертвовать в угоду большей площади поражения, да и главной целью было скорее запугать противника и сбить с темпа. На многих пророков духа рев мастифа почти не подействовал, и после секундного замешательства они уже снова готовы были ринуться в бой, но, подняв глаза, увидели, как Юньфей указывает на них правой рукой. В тот же миг странный объект, паривший рядом с юношей, внезапно превратился в стену высотой в 30 метров и на огромной скорости устремился к трем пророкам духа на пике ступени и двум на поздней стадии. «Чирп!» – одновременно послышался птичий крик и хлопанье крыльев. Сяо Ци превратился в гигантского руха, окутанного фиолетовым пламенем. Перья ветра и молнии ослепительно сверкнули, и массированная атака накрыла пространство по левую руку от Бай Юньфея. Сотни молний толщиной в руку Юньфея устремились к еще одной группе из шестерых практиков. «Ра!» Из-за пределов иллюзорной формации раздался разъяренный звериный рев. Мерцающая пелена снова яростно содрогнулась, пропуская внутрь чудовищного монстра высотой с трехэтажный дом. Это был синеглазый ящер. Прорвавшись внутрь, Сяо Лань оказался прямо позади трех практиков и без колебаний прыгнул вперед, щелкнув страшными зубами. Послышался агонизирующий вопль. Один из пророков духа на средней стадии оказался недостаточно расторопным и попался в пасть ящера. Этот человек, изломанный куклой, исчезнувший в глотке зверя, стал первой жертвой в этом сражении. В мгновение ока всем врагам, только что с воодушевлением атаковавшим Бай Юньфея, пришлось уйти в глухую оборону. Печать катастрофы снесла нескольких практиков, отправив их тела в затяжной полет, после чего вернулась в обычную форму и метнулась обратно к Бай Юньфею, который уже устремился вперед. Он двигался не к врагам, а в том направлении, где чувствовал присутствие Фан Тяньмен. Юньфею совершенно не хотелось сражаться со всеми этими людьми. Его главной задачей было в первую очередь позаботиться о безопасности ученицы. Путь юноши сейчас преграждали лишь два охранника. Почти не потеряв скорости, Юньфей воспользовался копьем и кулаком, чтобы отшвырнуть их прочь, и бросился к зданию, находившемуся в 300 метрах впереди. «Ха! Он успел преодолеть лишь треть этого расстояния, как вдруг сбоку донеслось насмешливое хмыканье, заставившее его резко затормозить. Лишь долю секунды спустя воздух прочертила белая комета, остановившаяся прямо перед юношей, а чья-то властная рука потянулась к его голове. «Король духа!» Эта мысль пришла в голову Юньфея практически в считанные миллисекунды, заставив его резко податься назад. Они и правда использовали против него короля духа. Пока что было неясно, был ли это король духа семьи Цао, или же они заручились поддержкой со стороны. Последний сценарий означал, что поблизости мог скрываться еще один враг такого уровня. Новоприбывший был облачен в свободное серое одеяние и имел пронзительный ледяной взгляд. Бай Юньфэй вдруг заметил, что белый ореол вокруг короля духа в буквальном смысле замораживает все вокруг. Это также означало, что и движения Бай Юньфэя, пытавшегося увернуться от атаки, начали замедляться. Юноша только что едва успел избежать первой атаки короля духа, но за ней тут же последовало новое. Противник просто скользнул следом, не убирая руки и снова целясь ему в голову. Бай Юньфэй стиснул древко копья и встретил атаку своим языком пламени, от которого король духа легко уклонился, сделав короткий шаг в сторону. Юньфэй заскрипел зубами и встретил сместившегося врага ударом левого кулака. Золотая вспышка окутала пальцы Бай Юньфэя, когда его кулак столкнулся с морозной дымкой вокруг ладони короля духа. Прогремел приглушенный взрыв, и Бай Юньфэя отбросило назад. Однако и король духа внезапно обнаружил, что ему пришлось попятиться на несколько шагов. Юньфэй восстановил равновесие в сотни метров от того места, где произошел обмен ударами. На его лице можно было видеть болезненную гримасу. Юноша использовал дополнительный эффект критической перчатки и увеличил силу своей атаки в 4 раза. Однако даже этого хватило лишь на то, чтобы заставить короля духа попятиться. Едва Юньфэй принял устойчивое положение, как услышал надсадный свист ветра. Подняв глаза, он увидел, что король духа выпростал вперед правую руку и нацелил указательный палец на Бай Юньфэя. Перед пальцем формировалась очередная сосулька длиной более полуметра. За пару секунд 6 острых ледяных клинков устремились вперед, метя в руки, ноги, сердце и голову юноши. «Чтоб тебя!» — ругнулся Юньфэй. Печать катастрофы рядом с ним запела на одной ноте, воздвигая вокруг толстый элементальный барьер. Сосульки врезались в преграду со страшным грохотом, но в конечном итоге та оказалась им не по зубам. Обнаружив, что его атака снова провалилась, король духа сузил глаза и недовольно хмыкнул. Звук был почти неслышным в хаосе сражения, но для Бай Юньфэя он прозвучал как раскат грома. Юноша смертельно побледнел и скривил губы от боли. Ментальная атака. Не желая упускать возможность, король духа поднял правую руку, призывая еще одну серию сосулек. На этот раз это были скорее целые ледяные копья, если судить по длине. Они сорвались в полет с треском, напоминающим электрический разряд, и белыми молниями устремились к барьеру Бай Юньфэя. В обычной ситуации королю духа хватило бы лишь ментальной атаки и единственного сильного удара, чтобы закончить бой. Духовный практик на ступени пророка духа не обладал ни возможностью уклониться от такой комбинации, ни остановить, ни даже просто осознать происходящее, прежде чем встречал свою смерть. Но Бай Юньфэй не был обычным пророком духа. За время полета ледяных копий юноша нашел в себе силы воспротивиться ментальной атаке и обдумать ситуацию. Уклониться он уже не успевал, так что решительно выставил перед собой руки для защиты. Длинные острые сосульки затрещали, распадаясь от кончика до торца, пока снова не рассеялись прядями элементальной энергии. Тем не менее, от столкновения юношу с огромной силой отшвырнуло назад. Его правая рука, сжимающая язык пламени, задрожала от напряжения, а лицо исказилось от новых спазмов боли. Большую часть урона принял на себя багровый наруч на правой руке, огненное жало, но оставшаяся сила передалась в руку, едва не заставив выронить язык пламени. Надо сказать, король духа в очередной раз потерял дар речи при виде того, что упрямому юнцу удалось пережить его ментальный удар и последующую атаку. Он вовсе не собирался сдерживаться. Но прежде чем он успел все обдумать, его внимание привлекли крики боли. Мастиф Вечного Льда прикончил еще троих пророков духа. От этого вида лицо короля духа потемнело. Он снова перевел взгляд на Бай Юньфэя и поднял руку, указывая пальцем в небеса над головой. Все тело практика засверкало ослепительным белым светом. Потоки элементальной энергии начали стекаться к нему в пугающих количествах. Воздух вокруг короля начал потрескивать, а затем бесчисленные ледяные кристаллики вдруг засверкали в воздухе в радиусе сотни метров от него. И наибольшая концентрация этих кристаллов образовалась в воздухе прямо над головой Бай Юньфэя, куда и указывал палец короля духа. В 100 метрах над Бай Юньфэем в доли секунды сгустился плотный белый туман и начал закручиваться с пугающей скоростью. Юньфэй оказался в самом центре гигантской воронки элементального льда, которая с каждой секундой лишь ускоряла свое вращение. Этот чудовищный торнадо своим тонким концом указывал прямо на голову юноши, словно оглашая безмолвный приговор. Эта техника была аномально могущественной. И к тому времени, как Бай Юньфэй осознал, что творится в небесах, ледяной вихрь рухнул вниз. Глава 587. И еще. Словно гигантский бур из полупрозрачного льда, воронка вихря рухнула вниз с неотвратимостью горы, способной снести любые преграды на своем пути. Пока вихрь формировался, Бай Юньфэй был занят другими атаками короля духа, так что осознал всю опасность происходящего, только когда ледяная воронка проделала львиную долю пути. Она двигалась чрезвычайно быстро, так что Юньфэй, подняв голову, заметил угрожающий кончик вихря буквально в 10 метрах над головой. От такого уже было не увернуться. И даже защититься было бы невероятно трудно. Рор! За миг до того, как ужасающая атака обрушилась на юношу, Юньфэй услышал свирепый рев, донесшийся откуда-то сбоку. В то же мгновение с той стороны ярким костром вспыхнула духовная сила, не уступающая духовному королю, а в падающую воронку врезалась ослепительная белая комета. Это был мастиф Вечного Льда. Оглушительный взрыв разнесся по крышам города. Гигантский торнадо на миг замер, словно в нерешительности, а затем начал осыпаться кусками льда размером с кулак. Бай Юньфэй вздохнул с облегчением и тут же, активировав мерцание, молнией преодолел 200 метров, избегая ледопада. Остатки ледяного вихря с грохотом рухнули на землю, превратив приличный участок поместья в руины. Король духа ледяного типа выглядел еще более хмурым после неудавшейся атаки. Но прежде чем он предпринял новую попытку, до его слуха донеслись агонизирующие крики пророков духа, оставленных на расправу радужному стрижу и синеглазому ящеру. Основной отряд, собранный для нападения на Бай Юньфэя, оказался в столь плачевном состоянии в течение каких-то минут. Король духа невольно почувствовал тень беспокойства. Лорд, управляющий города, безусловно, уже обратил внимание на происходящее, и даже с иллюзорной формацией, скрывающей основные детали, объяснить эту ситуацию будет весьма и весьма затруднительно. Он тряхнул головой и приготовился продолжить сражение, однако вдруг увидел, как прямо к нему приближается сгусток белого света. Король духа был вынужден спешно уклоняться, а уже в следующий миг то место, где только что была его голова, перечеркнули острые когти. Теперь он никак не мог всецело сосредоточиться на убийстве Бай Юньфэя. Свирепый мастиф переключился на него. Король духа был лишь на ранней стадии, что примерно соответствовало уровню силы самого мастифа Вечного Льда. Если они схлестнутся всерьез, сложно было предположить, кто именно выйдет из схватки победителем. Элементальная энергия взвелась с новой силой, уничтожая дома и прочие постройки. Бай Юньфэй заставил мастифа оттеснить короля духа к центру формации и связать боем, тогда как сам начал незаметно продвигаться к тому краю, в направлении которого чувствовал присутствие Фан Тяньмен. Из 18 пророков духа, атаковавших Юньфэя с самого начала, 9 уже были мертвы. Сяо Ци и Сяо Ланя было более чем достаточно, чтобы справиться с оставшимися даже без помощи мастифа Вечного Льда. В итоге через пару минут противная сторона оказалась полностью подавлена Юньфэем и его духовными зверями. Пускай все началось не слишком удачно, и даже король духа объявился, как и опасался Бай Юньфэй, но сражение постепенно вошло в привычный для юноши ритм. На самом деле, к настоящему моменту у них даже было преимущество. Удостоверившись, что ситуация более или менее под контролем, Юньфэй, наконец, со спокойной душой ринулся в направлении Фан Тяньмен. Стоит только освободить девушку, и у него будут полностью развязаны руки, будь то сражение или отступление. Но сперва нужно позаботиться о ее безопасности. Но не успел юноша преодолеть и сотни метров, как его вдруг бросило в холод, словно прямо за его спиной занесла косу сама смерть. Полностью положившись на инстинкт, Юньфэй резко бросился влево, изогнувшись всем телом. Крак! В тот же миг, в то место, где он должен был оказаться, с треском ударили 3 молнии толщиной в руку, оставив после себя большие дымящиеся кратеры. Обливаясь потом, Бай Юньфэй с трепетом выдохнул. Если бы он опоздал хоть на секунду, на месте этих кратеров дымился бы он сам. Но не успел он даже осознать, как близко от смерти прошел на этот раз, как его настигла новая невидимая атака, заставившая юношу побледнеть и попятиться. «Ментальная атака!» – всплыла в его голове тревожная мысль. Шарф стража души уже усердно трудился, стараясь вернуть хозяина в нормальное состояние. А в следующую секунду Юньфэй краем глаза уловил фиолетовый отблеск на остром клинке, направленном ему в голову. Практически одновременно с атакой молниями пространство рядом с юношей начало искажаться и колыхаться, словно водная гладь. Сквозь эту пульсирующую завесу шагнула фигура в черном одеянии. Этот человек, испуская почти физически ощутимое намерение убийства, стремительно взмахнул фиолетовым клинком, зажатым в правой руке. Кланг! Послышался звон металла, к немалому изумлению новоприбывшего. На пути удара, который должен был отрубить юноше голову, возник яростно сияющий багровым язык пламени. Да, Юньфэй успел защититься от смертельной атаки, но этот блок никак не мог помочь ему погасить многотонную тяжесть удара. Тело юноши рухнуло отвесно вниз и врезалось в землю, создав в месте падения огромный кратер глубиной в 10 метров. Секунду спустя из тучи пыли и комьев земли выпрыгнула фигура. Изрядно потрепанный Бай Юньфэй уставился на силуэт в небесах с выражением боли и шока на лице. Еще один король духа появился. Этот уже был на средней стадии. Более того, Бай Юньфэй почувствовал, что одновременно с появлением этого грозного врага еще несколько аур проникли в иллюзорную формацию. 9 пророков духа на пике силы. Эти люди тут же разделились на 3 тройки, каждая из которых направилась к Сяо Ци, Сяо Ланю и мастифу Вечного Льда соответственно. Преимущество, которым Бай Юньфэй даже не успел толком насладиться, растаяло, как утренний туман. Бездна! Да сколько же у этих Цао людей! У Юньфэя даже не было времени беспокоиться за Сяо Ци и остальных, поскольку новый король духа с элементом молнии уже ринулся в новую атаку. Едва не размазываясь в воздухе от скорости, король духа взмахнул перед собой левой рукой, после чего исчез во вспышке света. В следующий миг он уже был рядом с Бай Юньфэем. Огромная сияющая сабля в его правой руке распласталась в стремительном взмахе. Новая ментальная атака. Бай Юньфэй изначально собирался вложить все свои силы в попытку заблокировать удар фиолетового клинка, но вдруг почувствовал, как кольцо души Юнь коротко сверкнуло на его пальце, а затем его тело обволокла странная энергия. Неприятные содрогания его души угасли, не успев начаться. Сработал дополнительный эффект плюс 12. Плюс 12 – дополнительный эффект, 10% шанс на полный иммунитет к атаке, воздействующий на душу. Время отката – 1 час. В тот миг, когда эффект начал действовать, глаза Бай Юньфэя сверкнули. Это был шанс. Если бы ментальный удар достиг цели, то последующая атака фиолетовой саблей, без сомнения, нанесла бы ему немалый урон, как бы он ни старался его заблокировать. Но раз ментальная атака полностью провалилась... Глава 588. Как подло. Бай Юньфэй почти до крови закусил губу и до предела задействовал волновую поступь, последний миг избежав удара фиолетовым клинком. В следующую секунду его копье ярко вспыхнуло, и Юньфэй внезапно разделился на три одинаковые копии – двойники. И все три Бай Юньфэя плечом к плечу встретили промахнувшегося короля духа выпадами одинаковых багровых копий. «Невозможно!» – король духа в изумлении подался назад. Он был абсолютно уверен, что его предварительная ментальная атака – нанесет серьезный урон этому юнцу, позволив без труда довершить дело с помощью единственного удара мечом. Однако вместо этого Бай Юньфэй, вопреки всем его ожиданиям, с легкостью уклонился. Что еще более оскорбительно, юноша выглядел так, словно ментальная атака была для него легким бризом, и он не только остался цел и невредим, но и пытался контратаковать короля духа. Не то чтобы защититься в таких условиях было большой проблемой, однако элементальные флуктуации, доносящиеся ото всех трех копий, казались абсолютно реальными. Все его чувства твердили, что каждый двойник настоящий. Уже не понимая, что происходит, король духа оттянул свою фиолетовую саблю для защиты. Клинк, клинк, клинк. Единым скользящим движением на возврате король духа сумел парировать все три копья. Два двойника оказались отброшены, так и не сумев дотянуться до врага. Остался лишь самый левый силуэт, который был настоящим Бай Юньфэем. Он целился копьем в горло короля духа. Этот удар также был заблокирован, но, в отличие от двух других багровых копий, этот язык пламени вспыхнул слепящим светом. Взрывной эффект плюс 10 – языка пламени. Выпад с 20% шансом приведет к огненному взрыву силой 150% урона оружия. Откат 20 секунд. Тудум! Чудовищный всплеск элементального огня вырвался из острия языка пламени и скрыл за собой фигуру короля духа. Послышался шелестящий звук. Из огненного ада вырвался силуэт практика с обожженной и изломанной правой рукой. Фиолетовой сабли нигде не было видно. Однако секунду спустя с глухим стуком в землю ткнулись два предмета. Это оказались две половины духовной сабли. Король духа не мог даже выразить словами, насколько он был обескуражен. Мощь багрового копья Бай Юньфэя оказалась далеко за пределами его ожиданий. Его собственная сабля была небесным артефактом нижнего грейда, но она не выдержала давления и попросту разломилась напополам. Бай Юньфэй был вне себя от радости, когда увидел, какая судьба постигла оружие врага. Он уже собирался развить успех, но вдруг увидел, как король духа поднимает руку, указывая на него пальцем. Треск разрядов и сиреневый ореол окружили тело практика. Юньфэй тут же взмахнул левой рукой, призывая печать катастрофы, и воздвигая вокруг себя барьер, из элементальной земли. Не успел он закончить, как пурпурные шаровые молнии размером с баскетбольный мяч заполнили все пространство в 50 метров вокруг Бай Юньфэя, заключая его в ловушку. В момент активации барьера Юньфэй успел увидеть, как король духа медленно сжимает ладонь в кулак, словно отдавая бессловесную команду. В ответ на этот жест бесчисленные шаровые молнии начали с треском соединяться друг с другом, испуская все более интенсивное сияние. Все вокруг потонуло в ослепительном фиолетовом зареве и буйстве электрических разрядов. Стоя на краю океана молний, король духа хмуро приложил левую ладонь к правому запястью. Его глаза на миг полыхнули пурпурным, затем засияла рука, и раны начали медленно затягиваться. Внезапно ощутив что-то внутри буйства молний, король духа поднял голову, только чтобы увидеть, как из фиолетового шторма выпрыгивает гибкая фигура. Это был Бай Юньфэй, и он был совершенно невредим. Он не ранен? Да как? Да сколько же у него защитных артефактов? Он ни за что бы не поверил, что этот юнец смог бы своими силами спастись от такой атаки. Вне всяких сомнений, это было заслугой какого-то мощного духовного предмета. Вспомнить хотя бы, как копье Бай Юньфэя смогло разрушить его саблю небесного класса. Король духа немного знал об этом юноше до начала сражения, но часть этих сведений он только что подтвердил собственноручно, и это не могло не удивлять. Впрочем, какие бы эмоции ни обуревали практика, чудесное появление Бай Юньфэя не застало его врасплох. Его рука была более или менее восстановлена, и король духа поднял ее перед собой ладонью вверх. После чего начал медленно и требовательно загибать пальцы, словно обхватывая какой-то круглый предмет. Элементальная молния во всей округе с ревом устремилась к нему, стягиваясь в точку над вытянутой рукой. Когда Бай Юньфэй остановился в какой-то дюжине метров от противника, король духа коротко хэкнул, словно взваливая на плечи тяжелый груз, и ярко сверкающий сгусток элементальной энергии вдруг начал расширяться. В следующий миг он принял форму фиолетового тигра, который прыгнул вперед с очень реалистичным звериным ревом. Бай Юньфэй все это время не стоял на месте без дела. Язык пламени давно исчез в пространственном кольце, а руки юноши с невообразимой скоростью мелькали в воздухе, создавая вязь сложных жестов. Одновременно с яростным рыком элементального тигра Юньфэй завершил последнюю серию пассов. Элементальный огонь ревущим потоком вырвался из его тела, завихрившись вокруг обеих рук. Юноша стиснул кулаки и силой нанес удар перед собой. Двойная вспышка дракона. Два огненных дракона с не менее грозным рыком сорвались с рук Юньфэя и устремились навстречу сотканному из молний тигру. Молния и огонь сошлись в свирепой схватке. Элементальная энергия бурным потоком хлынула во все стороны от места столкновения, заставив задрожать землю под ногами. Но что изумило короля духа больше всего, так это то, что огонь оказался достаточно силен, чтобы потеснить молнию в его сторону. Практик взмыл на несколько метров вверх, оказавшись на одном уровне с Бай Юньфэем, и закаменевшим лицом уставился на чудовищный огненный кратер глубиной метров 100 у себя под ногами. Бай Юньфэй согнулся в поясе, пытаясь отдышаться. Цена, которую ему пришлось заплатить за применение этой техники, была высока, а добиться ничего не вышло, кроме как уничтожить материализованного тигра. Ему не удалось даже поцарапать короля духа. Юноша нахмурился. Даже если шарф стража души сводил к минимуму угрозу ментальной атаки, Юньфэй совершенно не дотягивал до противника по части манипулирования элементальной энергией. Если бы не его духовные предметы, ни о каком сражении и говорить бы не пришлось. Заметив, что король духа готов возобновить нападение, Бай Юньфэй стиснул зубы и снова призвал язык пламени. Он уже готов был ринуться навстречу врагу, как вдруг резко повернул голову вправо. Вух, вух. Два стремительных силуэта покинули схватку с Сяо Ци, но не для того, чтобы напасть на Бай Юньфэя, а чтобы направиться туда, где находилась Фан Тяньмен. Оба были пророками духа на пике ступени. Один элемент ветра, другой дерево. И первый еще на подлете взмахнул мечом в своей руке, выпуская воздушное лезвие туда, где Юньфэй ощущал присутствие девушки. «Ублюдок!» Взор Бай Юньфэя заволокло красным. Не помня себя от гнева, он поднял правую руку. Перчатка пылающего солнца тут же налилась ослепительным свечением, и наперерез воздушному лезвию устремился 10-метровый огненный шар. Две элементальные атаки с грохотом взорвались, не долетев до здания. Однако в результате крышу усадьбы сорвало как пушинку, выставляя скорчившуюся от ужаса в углу фигурку девушки на всеобщее обозрение. Двое пророков духа, даже не поведя бровью на возглас Бай Юньфэя, тут же сформировали новые элементальные лезвия и направили их прямо на Фан Тяньмен. Несложно было догадаться, что их целью было отвлечь внимание Бай Юньфэя и заставить его открыться для атак короля духа. Надо сказать, имея на своей стороне двух королей духа, Дом Цао и без того имел подавляющее преимущество, поэтому прибегать к таким уловкам, чтобы избавиться от Бай Юньфэя, было невероятной низостью. Глава 589. Ментальная атака. Среди руин полуразрушенной комнаты, в одном из отчасти сохранившихся углов, дрожала, сжавшись от страха, Фан Тяньмен. Ее заплаканное лицо было мертвецки бледным. Лишь на миг глаза девушки просветлели, когда ее взгляд различил в небесах фигуру Бай Юньфэя. Но затем страх вернулся с новой силой, теперь уже не только за себя, но и за него. В нескольких метрах от девушки можно было заметить еще одну фигуру, плотно упакованную в бинты. Это был Цао Цзунь. Он лежал на чудом уцелевшей кровати, закатившимися глазами и бледным лицом. Ментальная атака мастифа Вечного Льда заставила его потерять сознание. Заметив, что Фан Тяньмен невредима, Юньфэй позволил себе вздох облегчения, но тут же вспомнил про двух пророков духа на пике ступени, которые приближались к его ученице, заряженными элементальной энергией руками, и снова сдвинул брови. Двое практиков незаметно наблюдали за Юньфэем краем глаза, чтобы оценить его реакцию. Заметив панику в глазах юноши, они переглянулись с кровожадными ухмылками и вытянули перед собой руки, выпуская накопленную энергию. Одновременно король духа элемента молнии, пользуясь моментом, устремился прямо к Бай Юньфэю. «Не смейте! Стоп!» Глаза Юньфэя налились кровью, лицо исказило гримаса ярости. Он вытянул левую руку вперед, указывая на двух мерзавцев. «Я сказал «Стоп!»» Пространство внезапно завибрировало со странным гудящим звуком, а браслет очарования на левой руке Юньфэя вспыхнул ярким светом. Тонкие нити света потянулись из артефакта, а затем мгновенно исчезли, словно выполнив свою задачу. В следующий миг каждый человек на поле боя внезапно почувствовал внутри головы разрывающий сознание рев. «Остановись и умри!» Чей-то безудержный глаз возник в их ментальном пространстве и отдал команду их душам – остановиться и умереть. Прекратить делать то, что они делают, и умереть. Прекратить делать и умереть. Остановись, умри. Остановись, умри. Эти два слова, словно какая-то мантра, раз за разом прокручивались в сознании людей. Как шепот внутренних демонов, искушающих слабые сердца, эти слова затмили все остальные мыслительные процессы и ударили прямо по душе. Некоторые из практиков даже начали постепенно ощущать, что им следует делать то, что хотел от них голос. Подчинившись странной команде, элементальная энергия, сосредоточенная в руках двух пророков духа, рассеялась в воздухе. Их глаза опустели на мгновение, а движения замедлились. Оба практика практически зависли в воздухе, будто угодив в патоку. С другой стороны, те пророки духа на ранней стадии, что были ранены в ходе сражения и пытались восстановиться на земле, вдруг замерли абсолютно неподвижно. Лишь их губы едва заметно шевелились, пытаясь протолкнуть сквозь себя какие-то слова. В следующий миг в их руках появились кинжалы. Синхронно, одним слитным движением, несколько человек перерезали себе глотки. Кровь хлынула волной, заливая одеяние алым. Неожиданная боль будто привела их в чувство, и несчастные с ужасом и мукой уставились на оружие в своих руках. Выпучив глаза и пытаясь зажать толчками вырывающуюся из раны кровь, они попадали, где стояли. Только слабейшие из пророков духа погибли в такой нелепой манере. Их более сильные товарищи смогли остановиться на полпути, но звучащий в голове голос в любом случае заставил их замереть. Не считая двух королей духа, все люди дома Цао застыли, словно окаменев. Вид того, как множество людей внезапно застыло посреди ожесточенного сражения, был чрезвычайно странным. Секунду спустя все вернулось в норму. Практики содрогнулись, их взгляды снова обрели осмысленное выражение. Многие мотали головами, не до конца понимая, что именно произошло. А затем послышался переливчатый птичий крик. «Чирп!» Сяо Ци, словно молния, метнулся прямо к двум застывшим практикам, заставив их товарищей переполошиться. Но было уже поздно. Двое пророков духа в одночасье лишились голов. Из обрубков шеи фонтаном ударила кровь. Зависнув на секунду, два тела рухнули вниз. Вид собственных тел, падающих на руины поместья, стал последним, что эти двое увидели в своей жизни. Сяо Ци попросту воспользовался моментом и своими бритвенно-острыми кромками крыльев, чтобы их обезглавить. К этому моменту король духа элемента молнии уже снова возник прямо перед Бай Юньфеем с окутанной элементальной молнией рукой, занесенной над его головой. Левая рука юноши была вытянута в сторону двух практиков, посягнувших на жизнь Фан Тяньмен. Только после крика Сяо Ци и смерти еще двух врагов Юньфей услышал свист воздуха и почувствовал, как что-то приближается к его голове. Зрачки его багровых глаз сузились до размеров точки. Действуя практически на голых инстинктах, юноша резко опустил голову и оттолкнулся ногами от элементальной платформы, на которой стоял. Благодаря этому объятая молнией ладонь короля духа опустилась не на его затылок, а на спину. Сокрушительный удар отправил Юньфея в полет, словно пушечное ядро. Капли крови сорвались с его губ, а спина практически скрылась из виду из-за пурпурных разрядов молнии, стремящихся проникнуть в его тело и учинить в нем хаос. Однако, расправившись с одеянием Юньфея, электрические разряды начали беспомощно рассеиваться, словно столкнувшись с непреодолимым препятствием. Из-под одеяния Бай Юньфея ярко блеснула золотая броня. Элементальная энергия металла яростно сверкала поверх артефакта, не позволяя молниям пробиться внутрь. Юньфей пролетел еще добрую сотню метров, прежде чем смог восстановить ориентацию в пространстве. Он развернулся в воздухе и сформировал под ногами алую платформу из элементального огня, которую и использовал для торможения. А затем из-под лобья глянул налитыми кровью глазами в сторону короля духа. В его взгляде чувствовалась примесь безумия, но если не считать этого, юноша не казался серьезно раненым. После удара король духа не стал преследовать противника и продолжать атаковать. Вместо этого он отлетел на несколько метров назад и неверящим взглядом уставился на Бай Юньфея. По сути, саму атаку он совершил скорее рефлекторно, нежели пытаясь убить. Его разум слишком занимали бесчисленные вопросы, а сердце одолевали сомнения и шок. «Только что это было... Но это невозможно!» Нижняя губа короля духа дрогнула, словно он хотел что-то сказать. «Контролировать кого-то голосом? Это высокоуровневая ментальная атака! Как? Каким образом у него это получилось?» Пока он пытался собрать в кучку разбегающиеся мысли, послышался громкий раскатистый звук. Рывком вернувшись в реальность, король духа увидел, как в сотне метров, там, где стоял Бай Юньфей, вспыхнуло огненное зарево. Юноша, по-прежнему слегка пригнувшись, стоял в самом центре огненной бури. Его глаза полностью окрасились в красный и теперь ничуть не напоминали человеческие. Пугающая кровожадная аура, от которой в жилах стыла кровь, волнами расходилась от Бай Юньфэя. А в глубине окружавшего его пламени можно было заметить проскакивающие фиолетовые искры. Уровень силы юноши взметнулся вверх, словно вторя разгорающемуся огню. Он и без того уже находился на поздней стадии пророка духа, благодаря форме кольца. Но теперь в одночасье достиг пика ступени, или даже больше. С каждым мгновением, по мере возрастания его силы, окружающее его пламя становилось все сильнее и жарче. Если приглядеться, то можно было заметить, что это было не одно пламя, а два разных. Но с ростом силы Бай Юньфэя два типа пламени постепенно начали сливаться, образуя новое, куда более мощное. Искусство двойного пламени. Режим берсерка. Глава 590. Режим берсерка и резня. Режим берсерка был обоюдоострым клинком, над которым даже сейчас у Юньфэя не было абсолютного контроля. Если активировать его осторожно и ненадолго, то никаких проблем, однако при злоупотреблении этой техникой откат мог оказаться суровым. Именно поэтому Юньфэй не спешил применять свой козырь, даже когда осознал, что угодил в ловушку. Он выжидал подходящий момент, и прямо сейчас этот момент настал. Возможно, не совсем корректно было бы говорить, что юноша решил задействовать режим берсерка сейчас. Скорее, он действовал инстинктивно. Текущее состояние Бай Юньфэя явно нельзя было назвать нормальным. Юноша полностью утратил свое обычное хладнокровие, а исходящая от него ужасающая и темная аура смертельной угрозы всему живому придавала ему вид дикого зверя, лишь по недоразумению облачившемуся в человеческую шкуру. С учетом характера Юньфэя сложно было даже представить себе такую картину. Даже если он подвергся сильному эмоциональному стрессу, такого не должно было произойти. Но, как можно догадаться, существовала причина, которая могла это объяснить. Повреждение его души. Прямо сейчас он чем-то напоминал себя в тот момент, как решил преподать урок Цао Цзуню во время той стычки в столице. Но теперь это выглядело намного, намного страшнее. В тот раз он смог прийти в себя и стряхнуть с разума безумный морок благодаря вмешательству извне. Но сейчас, вероятно, это уже будет далеко не так просто. Надо сказать, его проблемы с самоконтролем значительно притупились из-за регулярных посещений безмятежного сердца. Ему оставалось всего 10 дней лечения, чтобы вернуться в норму. Разумеется, в эту оценку не входили экстремальные случаи наподобие этой засады. Когда столько людей внезапно объявилось внутри этой ловушки, ему все стало кристально ясно. Заманить Юньфэя в Байшань не было всего лишь какой-то мелкой прихотью капризного молодого мастера семьи Цао. Это была тщательно подготовленная акция, направленная на то, чтобы убить именно его. Они явно планировали расправиться с Бай Юньфэем с самого начала, а похищенная Фан Тяньмэн была лишь удобной наживкой. Другими словами, это не он угодил в переплет из-за своей ученицы, это Фан Тяньмэн была втянута в дело из-за него. Бай Юньфэй понятия не имел, зачем Цао понадобилось плести такой изощренный план против него, но сейчас это было не так важно. Куда важнее было то, что из-за него его ученица подверглась смертельной опасности. Стоило юноше это осознать, как его разум поглотила пелена такой ярости, какой он никогда прежде не испытывал. Эти мерзавцы пытались использовать девушку, чтобы заставить его открыться. Гнев вспыхнул с такой силой, что все мысли и логические рассуждения были буквально сметены раскаленной белой волной ярости, а пространство вокруг него завибрировало от чистого и незамутненного намерения убийства. Из-за повреждений души его самоконтроль практически отсутствовал, а это означало, что между его гневом и врагами не было никаких препятствий. Разум юноши не видел ни одной причины, которая бы встала на пути его желания уничтожить, стереть с лица земли каждого из присутствующих. Бай Юньфэй хотел лишь одного – убивать. Он убьет любого, кто встанет у него на пути. Короткий свист ветра раздался за спиной Бай Юньфэя, где вдруг показалась фигура в синем одеянии. Этот человек каким-то образом прорвался сквозь завесу огня и уже занес короткий, сияющий лазурью клинок, целясь в затылок юноши. Это был один из пророков духа на пике поздней стадии, который еще мгновение назад сражался с Сяо Ци. Но поскольку радужный стриж отвлекся на попытку спасти Фан Тяньмен, практик воспользовался удачным моментом, чтобы неожиданно напасть на Бай Юньфэя. Он заметил, как странно вел себя Юньфэй после атаки короля духа, и решил, что лучшего шанса и быть не может. Все выглядело так, словно противник потерял всякий рассудок в преддверии смерти. Возможно, этот юнец даже был готов пожертвовать своей элементальной эссенцией ради короткой вспышки силы. Поэтому мужчина осознал, что лучше всего будет покончить с ним поскорее, пока он не стал проблемой. Очевидно, он не слишком присматривался к Юньфэю, пока сражался с Сяо Ци. В обычной ситуации такая внезапная и решительная атака на опережение была бы, несомненно, правильным решением. Вот только происходящее в настоящий момент с Бай Юньфэем ну никак не укладывалось в определение обычной ситуации. Этому правильному решению суждено было стать печальной ошибкой, за которую пророку духа придется заплатить суровую цену. В теории пяти элементов вода побеждает огонь, поэтому логично было ожидать, что элементальная энергия практика в синем защитит хозяина от огненного вихря вокруг юноши. Его земной клинок верхнего грейда также был под завязку наполнен элементальной водой. Позиция и момент выбраны идеально. Оставалось лишь нанести удар, и с противником будет покончено. Но в следующий миг довольная усмешка застыла у него на лице, а затем медленно уступила место выражению ужаса и потрясения. Раздался мелодичный перезвон, и пророк духа в синем застыл в воздухе, не в силах сдвинуть свое оружие, еще хотя бы на миллиметр ближе к Бай Юньфэю. Другой конец короткого меча сжимала единственная ладонь. Практик даже не заметил, когда Юньфэй успел обернуться. Но сейчас юноша стоял лицом к нему и сжимал его клинок правой рукой. Внезапная и страшная атака пророка духа элемента воды была остановлена этой непобедимой дланью, и Юньфэй остался совершенно невредим. Учитывая силу перчатки пылающего солнца, какой-то там земной артефакт был просто не в состоянии преодолеть ее защиту. Шокированный практик, тем не менее, не стал мешкать. Его первым побуждением было прекратить атаку и отскочить, но стоило ему чуть ослабить напор, как он тут же ощутил железную хватку на своем запястье. Правая ладонь Юньфэя скользнула вдоль меча и вцепилась в руку, держащую оружие. Пророк духа почувствовал, как что-то увлекает его вперед. Очень близко промелькнули кроваво-красные глаза, а затем... большой кулак, окутанный золотым пламенем. Предчувствие близкой смерти сдавило сердце мужчины словно тисками. Он испустил вопль отчаяния и ярости, одновременно окутывая все тело плотным синим покровом элементальной энергии. Сквозь грохот столкновения послышался короткий треск. Пророк духа элемента воды мог лишь смотреть, как его элементальный барьер распадается, пропуская сквозь себя золотое зарево. Его глаза расширились, а затем короткая вспышка боли и темнота. Те, кто наблюдал за происходящим со стороны, увидели лишь, как кулак Бай Юньфэя мгновенно пробил элементальный барьер противника и врезался в его голову, буквально разметав ее на мелкие кусочки, словно перезревший арбуз. Кровь, мозг и кусочки костей пролились на землю страшным дождем. Часть из них тут же превратилась в пепел из окружавшего юношу пламени. Самого Юньфэя тоже забрызгало, придав ему еще более устрашающий и дикий вид. Он убил пророка духа на пике ступени одним ударом кулака. Эта атака вселила шок и трепет в сердца всех, кто еще секунду назад подумывал о нападении на Бай Юньфэя. Никто не мог поверить своим глазам, чтобы кто-то, не достигший ступени короля духа, с такой легкостью убил пророка духа на пике поздней стадии. Юньфэй отбросил прочь безголовое тело и машинально поднял руку, чтобы утереть лицо. Пару раз фыркнул по-звериному, будто довольный добычей. Затем обвел взглядом шокированных врагов вокруг. Кровожадный блеск в его глазах усилился. Если не считать королей духа, то вокруг можно было видеть одного пророка духа на пике, двух на поздней стадии и одного на средней. Когда эти четыре практика ощутили на себе пронизывающий взгляд багровых глаз юноши, их тела инстинктивно содрогнулись. Они, не сговариваясь, приготовились защищать свою жизнь, но стоило им моргнуть, как фигура Юньфэя исчезла из виду. В следующий миг они ощутили волну жара, приближающуюся к ним со спины. А затем в их ушах раздался голос, словно доносящийся с девятого круга ада. «Умрите!» Глава 591. Трансформация? Раздался хлюпающий треск, и пророк духа на средней стадии почувствовал, что ему трудно дышать. Он скосил глаза вниз и с ужасом обнаружил, что из его груди высовывается окровавленный кулак. Его сердце было разрушено мгновенно. Кулак исчез, и кровь рекой хлынула из огромной рваной дыры, оставленной на его месте. В следующий миг безвольное тело мужчины рухнуло на землю. Только в этот момент трое оставшихся пророков осознали, в какой опасности они оказались. Двое из них стремительно отступили, разрывая дистанцию. Но не третий. Он находился ближе всего к Бай Юньфэю и решил воспользоваться шансом и попробовать перерезать ему горло своим артефактом, представлявшим собой тонкий изогнутый кинжал. Но к его изумлению Бай Юньфэй, даже не глядя, поймал удар на свою левую руку. Лезвие обрушилось на золотую перчатку на левой ладони юноши, высекая сноп искр, но не сумела причинить ни малейшего ущерба. «Умри!» – сверкнул глазами Бай Юньфэй. Он стиснул клинок в руке, словно тисками, а затем обрушил кулак другой руки на грудь наглеца. Его усиленной перчаткой пылающего солнца кулак врезался в тело пророка духа. Глаза практика полезли из орбит, а изо рта хлынула кровь. На месте удара возникла глубокая, обугленная вмятина, от которой во все стороны потянулись кровавые раны. Внутренние органы мгновенно превратились в месиво. Практик скончался практически вмиг. Хищная зловещая усмешка возникла на губах Бай Юньфэя после очередной смерти. Его кровожадная аура словно бы вспыхнула с новой силой. Юноша без колебаний метнулся вслед за пророком духа на поздней стадии справа. На лице выбранной им новой жертвы возникло выражение отчаяния. Все, что случилось за последние 10 секунд, было за гранью его понимания. И прямо сейчас в его разуме не осталось практически ничего, кроме животного ужаса перед Бай Юньфэем. Этот человек был словно жнец смерти, пришедший забрать его душу в ад. Практик без колебаний решил сбежать, оставив на растерзание своих товарищей. Но к тому моменту, как на него упал взгляд Юньфэя, успел пролететь лишь 50 метров. Это расстояние было смехотворным для мерцания Бай Юньфэя, и следующий миг он уже появился прямо перед удирающим практиком. Пророк духа не успел даже осознать этот факт, когда Юньфэй уже поприветствовал его острием багрового копья. Движения юноши были стремительными, но не до такой степени, чтобы на них нельзя было среагировать. Перед лицом смертельной опасности мужчина в считанные миллисекунды призвал для своей защиты небольшой золотой щит. Однако этот щит был лишь земным артефактом. Мог ли он остановить язык пламени? Конечно, нет. Острие копья лишь на миг задержалось, коснувшись поверхности духовного предмета, затем с треском пронзило его и, не встретив других препятствий, вошло в грудь практика. Несчастный не успел даже вскрикнуть, когда взрыв элементального огня вспух прямо внутри его тела. Новый дождь из крови и обугленных ошметков оросил поле боя. Между тем Бай Юньфэй без паузы обернулся и взглянул на последнего пророка духа на пике ступени, который также решил отступить во время первой атаки. По лицу этого человека разливалась смертельная бледность. Все его товарищи были убиты в мгновение ока. Мужчина был на грани того, чтобы удариться в бесконтрольную панику. Но когда Бай Юньфэй направился к нему, практик судорожно стиснул в руках свое духовное оружие, а в его голове начал вырисовываться план действий. Он был опытным и хитроумным воином, и сейчас его лучший шанс на выживание заключался в том, чтобы воспользоваться для защиты королем духа элемента молнии. В его сознании не было и мысли о том, чтобы сразиться с Юньфэем. Он хотел натравить на него кого-то еще более сильного, и тогда проблема будет решена. С этими мыслями практик зазирался по сторонам, пытаясь найти фигуру короля духа, и вдруг застыл в шоке и гневе. Король духа элемента молнии до сих пор стоял на прежнем месте, уставившись на Бай Юньфэя и о чем-то усиленно размышляя. Он даже не собирался им помогать. К этому времени тугая волна нагретого воздуха уже достигла практика. Юньфэй его нагнал. Теперь у него не оставалось другого выхода, кроме как сражаться за свою жизнь. Король духа элемента молнии действительно просто парил в воздухе, наблюдая за развернувшейся резней. За все это время он даже не пошевелился, лишь в глубине его глаз с каждой секундой нарастали шок и растерянность. В считанные секунды Бай Юньфэй собственноручно расправился с несколькими пророками духа. Король духа прекрасно отдавал себе отчет происходящим, но не пытался им помочь, предпочтя вместо этого пассивное наблюдение. Он знал, что время дорого, но все же не торопился атаковать. Или скорее он опасался принимать еще одно поспешное решение. Все его опасения проистекали от того эпизода, когда Бай Юньфэй использовал ментальную атаку. «Способность управления голосом. На такую ментальную атаку способны лишь короли духа на поздней стадии. Почему? Как он это сделал? Это невозможно. Абсолютно и совершенно невозможно!» Сколько король духа не ломал себе голову, он никак не мог найти объяснение этой аномалии. «Просто немыслимо. Судя по донесениям, он лишь пророк духа с парой особых трюков в рукаве. Об этом нигде не упоминалось, видимо, они ошиблись. Это точно была ментальная атака. Может ли он быть королем духа? Но я же вижу, что это не так. Тогда почему?» Его мысли вернулись к началу сражения с Бай Юньфэем. Его собственные атаки раз за разом оказались тщетными, а затем юноша применил эту ментальную атаку. Каждый такой эпизод добавлял пищи для размышлений и усиливал его сомнения в том, что он способен убить Бай Юньфэя. Он подумал о том, чтобы объединить усилия с другим королем духа. Но, глянув в ту сторону, увидел, что его коллега по-прежнему ожесточенно сражается с мастифом Вечного Льда. Надеяться на его помощь не стоило. Возможно, стоит наоборот пойти и помочь убить этого духовного зверя. Как только ему в голову пришла эта идея, очередной булькающий вопль вырвал его из размышлений. Король духа посмотрел в ту сторону и увидел, как острие багрового копья пронзает горло последнего пророка духа на пике ступени. При виде безжалостной усмешки на лице Бай Юньфэя после очередного убийства глаза короля духа едва заметно блеснули. С подозрением взирая на эту картину, он вдруг осознал нечто ужасное. «Стоп! Его аура! Она все еще усиливается!» Он с самого начала знал, что Бай Юньфэй использует какую-то технику для увеличения уровня силы, поэтому даже бровью не повел, когда это случилось в первый раз. Но затем Бай Юньфэй снова что-то сделал и разом достиг пика ступени пророка духа. Впрочем, это поначалу не имело какого-то решающего значения. Но сейчас король духа осознал свою ошибку. Аура Бай Юньфэя не прекратила нарастать даже по достижении пика пророка духа. И только что, после убийства этого практика, она усилилась вновь. Фактически, после каждого убийства звериный блеск в глазах юноши обретал новую глубину, а его сила возрастала еще на ступеньку. Прямо сейчас он демонстрировал мощь, на которую пророк духа на пике поздней стадии был просто не способен. Неважно, почему судить, по духовной силе или чему-то еще, Бай Юньфэй практически добрался до уровня короля духа. «Невозможно! Это же просто абсурд!» – неверящим тоном пробормотал король духа. Это положило конец его размышлениям. Он не мог позволить себе выжидать и дальше. Отринув сомнения, король духа бросился в атаку. Он был вынужден принять такое решение. Он боялся. Если он будет медлить и дальше, то этот юнец действительно мог стать королем духа или даже чем-то более страшным. Чтобы этого не допустить, он должен убить Бай Юньфэя как можно скорее. Глава 592. Король духа элемента молнии приблизился к Бай Юньфэю, когда тот вынимал копье из мертвого тела врага. Юноша глянул в его сторону, и его губы раздвинулись в насмешливой ухмылке. После чего Юньфэй силой оттолкнулся от элементальной платформы и выстрелил навстречу новому врагу, словно спущенная с тетивы стрела. Король духа, тщательно следивший за противником, про себя покачал головой. Что за высокомерное дитя? Его меч был сломан, поэтому королю духа пришлось использовать другой артефакт. Он тряхнул правой рукой и призвал массивную черно-фиолетовую алебарду. Громовая алебарда. К этому моменту противников разделяло лишь 3 метра. Бай Юньфэй взмахнул рукой и попытался поразить врага прямым выпадом в грудь. Король духа ударил навстречу громовой алебардой. 2 артефакта столкнулись, издав оглушительный звон, и замерли неподвижно, остановив друг друга. Бай Юньфэй ни на миллисекунду не прекратил двигаться. Он слегка сместился и довернул корпус, возвращая копье единым слитным движением, после чего тут же ударил снова. Эти стремительные и гибкие движения были возможны только благодаря использованию волновой поступи на грани возможностей. Даже король духа был изумлен подвижностью юноши. Он не понаслышке знал, насколько страшным оружием было это багровое копье, поэтому не мог позволить себе получить прямой удар. Изначально он планировал атаковать громовой алебардой сразу после столкновения, но теперь ему пришлось использовать оружие для парирования. Именно в этот момент Бай Юньфэй, словно распрямившаяся пружина, одновременно ударил ногой, целясь в пах противника. Король духа сузил глаза. С такой низкой и безжалостной атакой он сталкивался впервые. Он также поднял ногу, блокируя удар, и отшатнулся на полшага от гулкого столкновения. После чего тут же шагнул вперед, нанося удар левым кулаком в плечо Бай Юньфэя. Противники разлетелись в разные стороны. Бай Юньфэй никак не отреагировал на обмен ударами, тогда как король духа не мог справиться с удивлением. За эти пару секунд он успел понять, что сила Бай Юньфэя теперь находилась на совершенно другом уровне, нежели раньше. Даже сравнивать ее, опираясь на уровень силы пророка духа, было бессмысленно. Теперь этого юношу следовало воспринимать как короля духа. Чувство неуверенности снова подняло голову в сознании короля духа. Для людей, естественно, боятся неизвестности, однако пока что он был далек от паники. Неуверенность порождалась тем простым фактом, что у него не было времени, чтобы как следует обдумать происходящее. Когда противники расцепились, король духа отлетел на 10 метров и остановился. Он уже собирался снова броситься в атаку, как вдруг осознал, что Юньфэй даже не пытается замедлить свой полет после столкновения. Вместо этого он использовал этот импульс, чтобы направиться в ту часть поля боя, где сражался синеглазый ящер. Юньфэй не только не стремился продолжить сражение с королем духа, но и воспользовался возможностью, чтобы уничтожить всех остальных врагов. С холодком в душе, разгадав его план, король духа бросился в погоню. На лету он выпростал вперед левую руку и нанес еще один ментальный удар по Бай Юньфэю. Ранее в таких случаях Бай Юньфэй обычно пытался использовать кольцо души Юнь и шарф стражи души как эффект неожиданности. Но не в этот раз. Юноша лишь зыркнул на короля духа багровыми глазами и ткнул в его сторону указательным пальцем. «Пошел прочь!» Браслет очарования полыхнул белым одновременно с его словами. А король духа внезапно побелел и едва не рухнул на колени. В тот миг, как он услышал эти два слова, неведомая энергия внезапно вторглась в его ментальное пространство, и тучей сердитых игл набросилась на его душу. «Ха!» Бай Юньфэй сдавленно крякнул, в свою очередь принимая на себя всю тяжесть вражеской атаки. Его духовная сила слегка заволновалась, но тут же стабилизировалась, возвращаясь в норму. Или не в норму, если учесть текущее состояние Бай Юньфэя. Несмотря на боль, Бай Юньфэй, словно черпая силу из своей ярости, еще ускорился и стремительной кометой метнулся к практикам, сражающимся с синеглазым ящером. Это точно была ментальная атака. Король духа получил свое подтверждение. Невозможно. Просто невозможно. Каким образом он смог обрушить на меня столь сильный ментальный удар? Это немыслимо, я отказываюсь в это верить. Он помотал головой, пытаясь избавиться от ноющей боли в голове и очистить разум. Затем снова припомнил странную атаку, которой только что подвергся, и вдруг застыл. «Стоп! Все не так! Это не то, чем кажется! Это было похоже на высокоуровневую ментальную атаку, но ощущение не такое, как от попытки взять под контроль. Больше похоже на некое незаметное воздействие. Это было внушение, даже не так, это иллюзия!» Осенило короля духа. Но он тут же отмахнулся от этой мысли. «Нет, и не иллюзия тоже. Как может иллюзия выступать в роли ментальной атаки? И каким образом он смог проникнуть в мое ментальное пространство и воздействовать на душу? Это же невозможно!» Он на миг почувствовал, что разгадал все жалкие фокусы Бай Юньфэя, но затем пришел еще в большее замешательство. Он просто не мог понять, что именно и как делает Бай Юньфэй. Откуда ему было знать, что браслет очарования на руке Бай Юньфэя был способен на такой магический эффект, как ментальный контакт? Все верно. Эта атака на душу короля духа, которую тот воспринял как ментальный удар, была возможна лишь благодаря этому дополнительному эффекту. В конце концов, этот тип соединения с чужим разумом не был похож на те, что были известны в мире духовных практиков. И после серии экспериментов Юньфэю удалось придумать новый способ его применения. Раньше юноша полагал, что с помощью ментального контакта он может лишь напрямую общаться с разумами других людей. Затем обнаружил, что его можно использовать, чтобы определить, лжет человек или нет. Это и подтолкнуло его к мысли, что эта способность может оказаться куда полезнее, чем он думал. Но в полной мере он это осознал, когда вместе с Джан Каем попал в засаду после посещения казино и пострадал от длани очищения духа. Эта мрачная техника лишила его части рациональности. Это привело к тому, что во время попытки короля духа сбежать, Бай Юньфэй использовал ментальный контакт совершенно неожиданным даже для самого себя способом. К примеру, юноша обнаружил, что, устанавливая такой контакт, он получал возможность вторгнуться в ментальное пространство другого человека и внушить ему какую-нибудь мысль, воздействуя прямо на душу. Если в голову внезапно придут разные и противоречивые идеи, то кто угодно замешкается, пытаясь разрешить этот внутренний конфликт. Кроме того, Бай Юньфэй мог использовать такое внушение, чтобы оказывать незаметное влияние на мысли и поведение других людей. Отдаленно это напоминало то самое искусство обольщения, которое использовал против него лис-чаровник. Во время той засады Бай Юньфэй случайно использовал этот прием, пытаясь во что бы то ни стало дотянуться до короля духа и заставить его остановиться. Лишь впоследствии он осознал всю абсурдность произошедшего. Немного поэкспериментировав, юноша убедился в своих выводах и понял, что у него появился новый козырь на случай ситуаций, подобных сегодняшней. И, как оказалось, такое использование дополнительного эффекта браслета очарования мало чем уступало ментальной атаке королей духа. В настоящий момент уровень силы Бай Юньфэя далеко превысил пик пророка духа, и поэтому в ментальном плане вполне мог посоревноваться с королем духа. Его состояние, если попытаться его охарактеризовать, можно было назвать псевдо-король духа.